волновало, возбуждало. Но он понимал, что Дуня промчится мимо, как ветер, не опалив его щек своим жарким дыханием. Он не знал, что ее привело в Ревком в такой поздний час, о чем можно с ней говорить и о чем спрашивать. Прикурил цигарку от стекла лампы, и та, и не та. Пунцовые впалые щеки с ямочками, духмяные, как цветы в разливе лета, буржуйское золото в ушах. И руки. Какие у ней руки? Так ли она выгибает их лодочками? Она у него в мастерской не эта, та, что на верстак залазила, что прибежала тогда в рождественскую ночь, испуганная, заплаканная. Она говорит, говорит, шепчет, льнет. К тебе пришла, спаси меня, спаси. Меня выдают замуж за урвана. Папаша меня продал, продал. Сегодня меня пропивают, пропивают Дуню. А он, головня, не знает, что ему делать. Рождественский мороз кует белую землю, вбивает железные клинья, земля трещит. Черные столбы пахучего дыма подпирают вызвездившееся небо. И холодно, люто, морозно, бревенчатые стены молчат в сонном покое. А рядом, под боком, пищит перепелка. Меня пропивают, пропивают, пропивают. А он, здоровый парень-кузнец, мамонт-головня, не смеет дотронуться до беспомощной перепелки, утешает ее грядущей всесветной революцией и тем, что он сам скоро поднимет пудовый молот и будет рушить под корень самодержавие, чтобы родители не пропивали своих дочерей, и что для человека самое главное — свобода, первостепенная, как хлеб насущный. И перепелку пропили. А сегодня? «Из Красноярска приехали?» «Из Петрограда», — ответила Дуня. И глубоко вздохнула. «Нет, не та Дуня сидит перед Мамонтом Петровичем. Не та, которую он знал». Головня щурится, приглядывается к ней. «А ведь это он. Он самолично отвел ее тогда на заклание дьяволу. Вот шла улицей, хоть бы кто встретился. Ни одного огня в избах. Спят. Если кого убьют в каком доме, никто не проснется. Тихо. Тихо? Это у них-то тихо. Не все спят, Евдокия Елизаровна. Можно так уснуть, что и на том свете не проснешься. Елизар Елизарович, ваш папаша, банду снарядил. Урван за командира банды. Исаул Потылицын с ними. Вот и сидим дежурим в Ревкоме день и ночь. Если бы... Быстро вошел Аркадий Зырян и ошарашенно, взглянув на Дуню, сообщил головне. Такое дело, мам Петрович. Евсей, работник Юсковых, прибежал. В доме Юсковых, говорит, стрельба была. Что? Вскочил головня. Дуня тискает узорчатые варежки, крутит их, и глухо так, не глядя ни на кого. Это папаша в меня стрелял. Они в убежище скрывались. В каком убежище? В Амшаннике есть тайная дверь, вздохнув, сообщила Дуня. Коридор такой, а потом убежище. Он всегда там отсиживался после гулянок. Про убежище никто в доме не смел говорить. Понятно, встал головня. Четверо дружинников пошли с головней и Зыряном. Дуня чуть в сторонке. Шла, шла, как в неизбежность. В ограде лаяли собаки. Белый кобель, любимец покойного деда Юскова, протяжно взвыл, задрав голову в морозную стынь к белесой в светлом круге луне. Кто-то вышел из работников. Головня позвал мужика к воротам. Это был конопатый Мишухин. «А, пролетарий!» — сходу бухнул головня. «Еще в Ревкоме бил себя кулаком в грудь, что ты окончательно с революцией. А теперь, оказывается, контру укрываешь. Восстание ждешь. А ну, подымай мужиков. Зырян, распорядись тут. Пусть зажигают фонарь. А я подниму хозяйку». Дуня задержалась возле крыльца, как чужая, пришлая, с ветра. Рука руку давит страшно что-то.